Была ли, нет ли трагедия, но бедняжка очень изменилась. Она еще не выезжала в свет. Хранить 4 года постоянства в Париже что-нибудь да значит. Здесь она только потому, что... Госпожа Фермиани умолкла, потом добавила с лукавым видом, я забыла, что говорить об этом нельзя. Ступайте же, побеседуйте с ней сами. Шарль с минуту постоял неподвижно, прислонившись к косяку двери и не спуская внимательного взгляда с женщины, ставшей знаменитостью, хотя никто и не мог бы объяснить, в чем же причина ее славы. В свете встречаешь немало таких призабавных несообразностей. В этом отношении репутация госпожи де Глемон не отличалась от установившейся репутации иных людей, вечно занятых никому неведомым делом. Статистиков, что славятся своими глубокими познаниями, ибо все верят в их вычисления, которые они, впрочем, предпочитают не придавать гласности, политических деятелей, что носятся со своей единственной статьей, напечатанной в газете, писателей и художников, чьи творения никогда не увидят света, ученых в глазах неучей, так с Гонорель слыл латинистом среди тех, кто не знал латыни, людей, которым все приписывают талант в какой-нибудь определенной области, то ли способность стать во главе целого художественного направления, то ли выполнить весьма важное ответственное дело. Многозначительное слово «специалист» словно нарочно создано для такой вот разновидности безмозглых моллюсков от политики и литературы.